Мы сели на своих животных и отправились дальше, по тому пути, который вчера прервали. 10. Да какого черта? Проклятая зверюга. Да я тебя на шашлык пущу. Уи. Юля отступила, отдавая место Славе. Хряк тут же успокоился и продолжил идти. С тех пор, как мы покинули лес, парнокопытная никак не хотела подпускать к себе Юлю. Непонятно, как животное чувствовало, но стоило девушке занять тело Дениса, как хряк начинал брыкаться, пытаясь скинуть ее с себя. Никому другому он такой неприязни не испытывал, спокойно реагируя на смену своего наездника. Брать животное под контроль не было никакого смысла, так как хряк был приучен и спокойно возил на себе людей. Надо признать, что животное было куда больше своих сородичей. У него черная щетина и, если бы не отсутствие бивней, я бы решил, что это кабан. Скорость животного была ниже, чем у моего медведя, но это не сильно мешало в нашем путешествии, так как Мишка всегда шел впереди и протаптывал дорогу, по которой скакал свин. «Что там, леший? Есть что-то интересное?» — отвлек меня от чтения Слава. «Тяжело сказать. Тут записаны различные очень интересные рецепты, но есть проблема. Этот самовлюбленный ученый давал всем растениям свое имя, и понять, что они из себя представляют, крайне сложно. Небольшое описание есть, но это скорее пометка для него самого, чтобы он мог вспомнить, что это такое. Мне с этим куда сложнее. В любом случае, нужно много экспериментировать, чтобы разобраться во всем. Однако, если все-таки разберусь, то получу новые возможности. Кроме того, один любопытный рецептик я, кажется, понял. Сможешь сделать новый эликсир? Не совсем. В любом случае, он нашел другой способ обработки одних грибов. Судя по его исследованиям, если эти плесневые грибы пожарить на соке пагубки, потом высушить и растворить в настойке из печени, печень можно использовать практически любую, главное, чтобы ее обладатель не был ядовит, то можно получить неплохую взрывчатку. Не очень знаком с ингредиентами, но взрывчатое вещество могло бы быть неплохим козырем в рукаве. Верно, но тут есть нюанс. Для того, чтобы эта смесь взорвалась, нужно добавить в нее немного серы. Профессор описывает, что подойдет даже обычная сера со спичек. Но как это все организовать? Может, наподобие коктейля Молотова? Можно, но в таком случае придется вести с собой стеклотару. С другой стороны, если хранить вещество в пластиковых сосудах, а наливать его в стеклянные бутылки прямо перед использованием, из этого может что-то получиться. Такая штука может неплохо стоить, задумался Гриша. Это, конечно, так, но знаешь, я не планирую раскрывать свои секреты незнакомым людям. Так мы будем продавать только готовый продукт. Никто не говорит о продаже рецепта. Мы же не дураки. Ведь мы можем стать монополистами в плане алхимии и получать с этого неплохие барыши. Подумай, леший, это ведь отличный план. План действительно интересный, но знаешь, сначала нужно разобраться в том, какие люди будут в Екатеринбурге. Да люди как люди, отмахнулся Гриша. Кроме того, ты забываешь о клиентской базе. Клиенты будут, вот увидишь. Мы организуем свою компанию, Леший и Ксют, выработаем собственную печать, и люди будут становиться в очереди. Ага, и будем мы сутками варить зелья. Ай, да прекрати ты, уи. Юля ретировалась так же быстро, как и появилась. Впереди деревня, констатировал факт Слава, трансформировав свои глаза. Я тоже включил свое умение и присмотрелся. Людей видно не было, но на улицах бегали всякие мелкие монстры. Отлично. Скорее всего, никого опасного там нет, но лучше быть настороже. Мы проследовали по дороге, периодически сканируя местность, но, как и ожидалось, никого действительно опасного здесь не обнаружили. Кто бы ни уничтожил жителей, его уже не было в деревне. В том, что сельчане были убиты, сомнений не оставалось. Их обглоданные кости встречались повсеместно. Вьюга тут же отправилась охотиться на различную мелочь, а мы по привычке проехали деревню насквозь и остановились в одном из последних домов. Сбросили вещи и оставили животных. Стоит посетить местный магазин, чтобы пополнить запасы. Вьюга притаскивала разные тушки, а Мишка вместе с хряком поедали их, весело хрустя косточками. «Жри, жри, обжора!» — объявилась Юля, как только мы спустились со своих ездовых питомцев. Свин в ответ только хрюкнул, и столько презрения мне показалось в этом действии, что я заулыбался во все зубы, чем вызвал фырканье Юли. Девушка в теле парня пошла вперед, не оборачиваясь, но надолго ее не хватило. Вскоре она поубавила скорости начала разговора поведения своего хряка. Я попытался объяснить ей, что животное чувствует отношение к себе, но она только фыркала, утверждая, что это просто свинья. Поблуждав немного, мы наткнулись на местный магазин. Одноэтажное кирпичное здание называлось «Незаковыристо-гастроном». Дверь была закрыта на обычный замок, открывалась наружу, так что ломать ее пинком было бы неразумно. На окнах решетки, видимо, хозяин не очень доверял односельчанам, но, несмотря на это, дверь деревянная. «Как будем ломать?» – обратилась ко мне девушка. «Зачем ломать?» Я вставил уголок топора между дверью и коробкой, немного надавил в бок, расширяя зазор, после чего взял нож и медленно затолкал засов обратно в гнездо. «Готово!» Дверь спокойно открылась. «Ты раньше медвежатником был?» – удивилась девушка. «Это старый, советский замок. У меня дома был такой, а ключи я частенько забывал. Зато нож не забывал никогда», – изумилась девушка. Я посмотрел в глаза Дениса и хмыкнул. «Меня было сложное детство. Вот почему у тебя такой характер», – съязвила Юля. «Слушай, у этого магазина был очень странный хозяин. На окнах решетки, а замок простой. Решетки самодельные. Сварить несколько арматур много ума не требуется, а вот хороший замок может быть произведением искусства. В магазине было холодно, но относительно чисто. Пыль присутствовала, но никакого ужаса, крови и прочего. Впереди находился продуктовый отдел. Ничего сверхъестественного. Обычные чипсы, лимонады, консервы и прочие продукты. Справа небольшая аптека. Вот тут есть чем поживиться». Тут же придумал что-то Гриша и перепрыгнул через стойку. «Гриша, посмотри, спирт. Пригодится, чтобы раны обрабатывать в случае чего». «Да, да, конечно, есть». Парень вынырнул из-под прилавка и вытащил коробку с известной надписью. «Думал, за озабоченность у вас Юля отвечает». Удивился я. «Ты не понимаешь, это же презервативы». «Нет, это я прекрасно понимаю. В отличие от тебя, я уже ими пользовался и не раз». «Какой же ты тормоз», — возвел очи к небу пройдоха. «Гриша, если ты мне собираешься втирать о том, сколько литров воды в них можно переносить, то предлагаю с этим завязывать. Здесь есть нормальная тара. А если у тебя какие-то другие мысли по поводу их применения в компании меня, медведя, свиньи и песца, то я очень в тебе разочаруюсь. Леший, вот смотри, в этом мире полно новых возможностей. К примеру, все эти лекарства уже никому не понадобятся. Зачем пить химическую дрянь, если ты можешь вылечить себя сам или просто попросить кого-то? К примеру, я взял одно лечащее умение на всякий случай. Но скажи, как ты собираешься предохраняться? Где можно достать презервативы? Бабушек попросить связать? Без должной технологии ты не сможешь их создать, а значит, их количество ограничено. Безопасного секса хотели во все времена. Да, мы не сможем поднять целое состояние на этой коробке, но как изначальный товар, вполне сгодится. Понимаешь, хочешь таскать их с собой, таскай. Но на моего медведя даже не рассчитывай. Ган, навозом я его делать не собираюсь. Ты не в счет, — ехидно проговорил засранец. — В глаз получишь. Ну и ладно, тогда вся выгода с этих резинок будет моей. Как пожелаешь. А теперь займись поиском действительно важных вещей, таких как еда. Бинтами, спиртом и различными лекарствами я займусь сам. Мы поменялись местами и начали поиски. Нужно отдать должное Грише, выбирать он умел. Не брал скоропортящиеся продукты, но при этом запасался тем, что подороже. Впрочем, это вполне разумно. На секунду телом завладел Слава, два блока сигарет незаметно попали в сумку, а он тут же вернул управление Грише. «Я же собрал многие медикаменты, у которых еще не вышел срок годности. Они, конечно, потеряли свою необходимость, но кто знает, с чем нам придется столкнуться». После того, как разобрался с аптекой, развернулся и потер виски. «Гриша, это что такое?» «Что?» – не понял моего вопроса парень. «Гриша, у нас нет КамАЗа, чтобы все это увезти, но все эти продукты практически не портятся. Посмотри, здесь в основном консервы». Я медленно подошел к приятелю. «Можешь на секунду позвать Юлю?» — вопросительный знак. Тут же отозвалась девушка. «На, сую ей в рот шоколадку. Спасибо», — восторженно отвечает Юля, пережевывая сладость. «Ни за что, ты только рот не полощи». «Почему?» — она посмотрела на меня, после чего залилась громким смехом. «Гриша тебе этого не простит». «Ничего, зато нам не придется таскать с собой баулы со всеми этими продуктами. Возьми, пожалуйста, только вот эту сумку. И, блин, эту коробку с презервативами тоже прихвати. Если я оставлю ее здесь, Гриша точно придушит меня как-нибудь ночью. Хорошо, мы собрали все нужное и отправились обратно. Остаток вечера прошел спокойно. Вьюга таскала Денису всякую живность, а он старательно качался. Сегодня его рвало только один раз, что уже достижение. Уровни парень набирал быстро, кроме того, уже вполне сносно мог читать и писать. Счет ему тоже давался, но пока что на уровне третьеклассника. Своими характеристиками и умениями квартет распоряжался сам. Гриша развивался по ветке интеллекта, качая магию, Юля была по части ловкости, Слава выбрал мудрость, а Денису достались телосложение и выносливость. Я все-таки провел с ними разъяснительную беседу по поводу того, чтобы они не светили свои личности каждому встречному. Ребята спорить не стали, оценив разумность моих слов. Все-таки они прекрасно понимали, за что их боялись всю жизнь и не хотели такого отношения к себе снова. Ночь прошла тихо, и утром мы снова отправились в путь. Полярная ночь по мере нашего удаления от полюса постепенно начала отступать, и сегодня я наконец-то увидел солнце. Да, ненадолго, но это было чертовски здорово, ощущать на себе его теплые лучи. Отвыкшую кожу немного щипало, но все равно это было очень приятно. Настроение у меня приподнялось, как и у ребят. Сегодня чаще всего в своем теле был Денис. Мы говорили о разных вещах, я рассказывал ему о мире, о моих приключениях, а он слушал с открытым ртом и искренним восхищением. Периодически останавливаясь, мы кормили, поили наших животных и выдвигались дальше. Когда мои заводные часы показывали, что время перевалило за полночь, мы наконец-то добрались до следующей деревни. «Там есть люди», — произнес Слава, видоизменив свои глаза. «Вижу». Также включил умение и прекрасно видел людей, которые шастали по селу, делая свои дела. Я проверил их всеми видами зрения, но ничего необычного не обнаружил. В одном месте пили мужики, в другом играли дети. Единственное, что меня очень сильно смущало, они были слишком маленьких уровней для этой местности. Самый большой уровень, который я увидел, 48-й. А монстры тут попадаются до 100-го, а иногда и выше. «Пойдем, пойдем», кивнул я товарищу. «Это люди, и они живые. Но будь настороже, впрочем, как обычно». «Хорошо». Мы начали медленно приближаться, когда до деревни оставалось 100 метров, нас заметили с вышки. Ворота в деревню медленно начали открываться, впуская гостей. Я рассмотрел все сооружения, возведенные жителями. Впечатляет. Они действительно постарались. Высокий частокол 3 метра, вышки, стреломиты. Люди готовы отражать атаку противника. «Эгеги, у нас гости», — раздалось с вышки. Улицы наполнились людьми. Все выбегали посмотреть. Они встретили нас прямо перед воротами и образовали коридор, разойдясь в разные стороны. Все улыбались и радовались. Они были искренне счастливы нас видеть. «Смотри, какой красавчик!» — услышал я женский шепот. Обернулся и встретился взглядом с двумя молоденькими девушками. Одна мне подмигнула, чем сильно смутила. Я отвернулся, а позади послышался звонкий женский смех. Денис вообще замолчал. Его такое пристальное внимание крайне пугало, а учитывая мою просьбу, он не мог отдать тело кому-нибудь другому. «Ну, наконец-то!» На нашем пути встал дедок в простенькой фуфайке. «Мы уж думали, никогда к нам никто добраться не сможет. Слава духам! Вы спешивайтесь, заходите. У меня в доме тепло. Заходите. Заходите все, я наливаю. Марфа, Марфушка, вытащи лучшие малиновые варенья для медведя. Семен, накорми хряка отрубями. Ох, какие здоровые! Чем вы их кормите? А это что, собака такая странная? Писец!» — поправил я старика. «С ума сойти, настоящий писец, никогда в жизни не видел. Ну, он может и с нами войти. Вы заходите, не стесняйтесь». Дом был наполнен искренней радостью. Их счастье просто накрывало меня, заставляя и самого улыбаться. Помня ситуацию с дедом, я продолжал оставаться настороже, попробовал вызвать в себе разные эмоции, вспомнил неприятные и грустные события. Эмоции беспрепятственно заполняли сердце. Значит, никакого воздействия на эмоциональную сферу. Я просканировал еще раз все окружающее пространство, но абсолютно ничего подозрительного не было видно. Люди просто рады новым гостям. Судя по рассказам деда, у них после апокалипсиса давно никого не было, и они очень счастливы нас видеть. Тревога постепенно начала проходить. Денис плюнул на все и начал уплетать куриную ножку, запивая квасом. Все было домашнее, настоящее. Я сглотнул слюну, еще раз проверил все, но не найдя ничего подозрительного, тоже принялся за еду. Люди расспрашивали нас, внимательно слушали и смеялись от всего сердца. Все было просто замечательно. Больше всего меня радовало, что никто не полез утешать Дениса, услышав о происшествиях в Лабытнангах. Они просто выразили нам свое уважение, что мы справились с этой проблемой. Послушали про другие деревни, про Диму и дерево я говорить не стал. Мало ли что люди захотят. Человек, довольно алчная тварь. Мы веселились, смеялись, а я постоянно ловил на себе взгляд одной голубоглазой красотки. Алкоголь и атмосфера праздника убрали все признаки смущения, и я с вызовом посмотрел на нее. Она лукаво блеснула глазами и направилась ко мне. Бедра под платьем очень четко выделялись при каждом ее шаге, заставляя сглатывать слюну. Она нежно коснулась моей руки, проводя пальчиком от кисти к локтю. По моей коже прошли мурашки, а в горле пересохло. Девушка наклонилась к моему уху и томно прошептала: «Беги». Я хотел было спросить о смысле сказанного, но наткнулся на холодный взгляд голубых глаз. «Хозяин, а как там наши животинки?» Обратился я к старичку. «Не бойся, за ними смотрит лучше, чем бабка за мной». Зал взорвался смехом. «Так вон твоя лисичка бегает». Посмотрел вперед и увидел, как вьюга играется с местными детишками. Она гоняется за ними, а они убегают от нее и становятся на стулья, весело крича: «Ох, объелся я что-то! Пойдем, Дён, воздухом подышим, там же холодно!» Пытался было возразить мой приятель, но, встретившись с моим ледяным взглядом, тут же встал. Хотя да, нужно все утрамбовать. Выходя на улицу, я встретился взглядом со своей лисичкой, показывая ей глазами на выход. Она быстро все сообразила и выскользнула в приоткрытую дверь. Морозная тихая ночь ничего не предвещала. Может, девушка просто решила подшутить, или у нее такой флирт? Нет, осторожности много не бывает. Третий глаз. «Дён, твоя свинья в том сарае, оседлай и выезжай на ней. Я заберу Мишку, он тут». Показал на дверь конюшни. «Забираем животных и рвем когти». «Все ясно?» «Нет, но объяснишь потом». Парень занырнул в сарай. Я зашел к медведю. Мой питомец лежал на земле. Признаков жизни он не подавал. Изо рта тянулась тонкая красная слюна. Мишка испуганно подскочил к нему, но медведь только сонно посмотрел на меня, что-то проурчал и облизал бадью, в которой было раньше малиновое варенье. Блин, вот почему у него слюна была красная. Подъем, нам пора. Медведь попытался сделать вид, что спит, но после обещания держать его впредь на овсе, быстро приподнялся и позволил себя оседлать. Когда я вышел, Денис был готов к путешествию. «А вы куда на ночь глядя?» Показался один из пьющих мужиков, в доме тут же наступила тишина, все выбежали на улицу. «Пора нам, спасибо вам за все, но спешим сильно». «Да куда же вы так спешите? Посреди ночи на улицу идти, тут знаете, какие монстры бывают, а вы в ночь далеко не уйдете. Оставайтесь, переночуете, а там спокойно отправитесь дальше. Извините, но нам и правда, пора». Повернулся к Дену и прошептал: «Поехали». Мы двинулись к воротам, а сзади послышались крики. «Ну, куда же вы на ночь глядя-то? Возьмите хоть еды в дорогу». Дородная женщина забежала в дом и вынесла небольшую котомку, завернутую в скатерть. «Вот, возьмите с собой». Она не дотянулась до меня, поэтому впихнула сверток в руки Дина. «Я все больше чувствую себя идиотом. Митька, открывай ворота. Гости уезжают». Возле ворот засуетились мальчишки, снимая затвор. «Зря вы все-таки на ночь глядя. Оставайтесь. Завтра с утра поедете, с хранителями нашими познакомитесь». «С какими хранителями?» — сузил я глаза. «Да вот же они, вернулись». Я посмотрел вперед и нервно сглотнул. Сквозь еще закрытые ворота в деревню влетали три темные фигуры. Они будто были сотканы из самой тьмы, уровни от 60 до 63. «Вы их не бойтесь, они хорошие, никого еще сами не обидели, защищают нас от монстров всяких, да и печаль с сердца как рукой снимают». «Хорошие, как же». Начал судорожно копошиться в своей походной сумке. «Будем прорываться», прошептал Денис. «Они и сзади заходят». Я оглянулся. «И правда, мы окружены. Не получится прорваться, Дён. Это тени. Мы с одним таким встречались с Митричем. Они плевать хотели на все, кроме магии, а Гриша с ними точно не справится. Они выпивают жизнь из любого существа, тени которого смогут коснуться. Спускайся на землю и позови Славу». Парень спрыгнул, я вслед за ним, найдя требуемую бутылку. «Слушаю», — обратился ко мне Ярослав. «Смотри», — взглянул ему прямо в глаза, — «сейчас я сделаю так, чтобы твои руки горели. Этот огонь поможет с ними справиться. Будет очень больно, поэтому сожми в зубах вот этот кусок кожи, леший, но я не умею драться», — покачал голый парень. «Зато я умею», — заняла его место Юля. «Жги». Девушка вложила в рот кляп и протянула мне свои кулаки. Я плеснул на них прозрачную жидкость из бутылки, закусил кожаный ремешок своих часов, плеснул жидкость на свои руки. Воспламенение. Правая рука покрылась пламенем, я перенес огонь на левую, потом на руки Дениса. Страшная боль сгорающей плоти пыталась затмить все мое сознание, но я сдержался. Рядом послышалось рычание Юли, после чего мы вдвоем бросаемся в бой. Боль застилает глаза, не позволяя мыслить. Единственным желанием остается потушить огонь. Огромной силы воли стоит сдерживать себя и продолжать бой. Тени не хотят умирать, они пытаются достать нас, но мы быстрее. Каждый удар проделывает брешь в теле противника, заставляя его постепенно таять. Кулаки не встречают никаких препятствий. Бой с тенью заканчивается за считанные секунды, после чего я перевожусь на другую противницу. Нужно спешить. Из-за огня наши тени сильно вытянулись назад. Юля бьется как настоящий боксер. Каждый удар резкий и меткий. Пока я разбирался с одним, она справилась с двумя. Последних двух мы добили одновременно, после чего резко развернулись, атакуя задних. Руки требуют немедленного остужения, воля начинает уступать. Терпеть такую боль просто ужасно. Мы добираемся до последних теней и быстрыми ударами развеиваем их. Не имея возможности держаться дальше, я опускаю руки в снег, туша пламя. Боль пульсирует во всем теле, она заставляет кричать и стонать. Одна минута, всего одна минута. Минута, которая растягивается в целую вечность. Твою мать, как больно. Раздается рядом голос Юли. По ее щекам льются слезы, она ревет навзрыд, стараясь заглушить всю эту адскую боль. «Отдохни», — заменяет ее Гриша. Руки парня окутывает белая дымка с золотистыми точками. Кожа вмиг становится розовой. Парень смотрит на меня, а я смотрю на свои обугленные кисти. «Сейчас, подожди немного, умение откатится, и я тебя вылечу», — старается утешить меня друг. «Меня Регин», — говорю я сквозь зубы. Слезы льются из глаз. Я слышу плач. Плач сотен человек. «Какого черта?» — разворачивается Гриша. Постепенно прихожу в себя, отколупываю угольки и обнаруживаю розовую молодую кожу. Боль проходит, и я наконец-то выдыхаю. «Как думаешь, что с ними?» Оборачиваюсь и вижу, как практически вся деревня стоит на коленях и плачет. Только одна девушка молча смотрит на меня, смотрит своими голубыми глазами. Она направляется к нам, а я просто валюсь на снег. Каждый раз, когда боль отпускает меня, хочется тишины. Ничего не говорить, не делать. Просто лежать и смотреть в одну точку. Только когда боль проходит, ты понимаешь, как же здорово ее не чувствовать. «Спасибо». Взгляд голубых глаз девушки такой теплый. «Почему они плачут?» — задал Дён, волнующий его вопрос. «Потому что они потеряли своих защитников. Незадолго после конца света, эти демоны пришли к нам. Не знаю, как они договорились с жителями, но те с ними даже не пытались справиться. Тени появлялись, забирали грусть, печаль, горе. Люди были рады им. Многие сами шли к ним. Демоны не убивали нас, а защищали деревню. Люди молились на них, но для них мы были только кормом. Они выпивали нас. Сначала они никого не убивали и все были просто счастливы, а потом они убили одного человека, высосали всю его энергию, оставив на земле пустую оболочку. И знаете, никто в деревне даже не загрустил. Про нее просто забыли. Тогда я поняла, что мы для них скот. Они убьют всех. Просто они так хранят свои запасы. Но ничего, деревня всегда справлялась со всеми трудностями. Уверена, она и теперь справится. «Они убили кого-то близкого тебе?» — спросил я. Девушка посмотрела мне в глаза и нежно улыбнулась. «Они убили меня». Образ прекрасной девушки растаял в воздухе, а я лежал на земле с открытым ртом, слушая плач сотен глоток и ругань одной, но четырьмя голосами. 11. 11. Это мой дневник. Громкий крик заставил меня подскочить с постели. Ошалело озираясь, я пытался сообразить, что происходит. «Так, я в охотничьем доме, мы пришли сюда вчера вечером. Ночевать в деревне не рискнули. Мало ли что надумают себе эти убитые горем люди. К нашему счастью, по дороге встретился этот домик. Всю дорогу мы молчали, а, зайдя внутрь, вырубились. Да чего ты разорался-то? Я просто постаралась изобразить эту девушку. Красиво же получилось. Да блин, это мой дневник, понимаешь? Я записываю в него все свои сокровенные мысли, а ты мало того, что читаешь, так еще и рисуешь в нем. Денис, Юля, я вас убью. «Как ты меня собрался убить?» — ехидно поинтересовалась девушка. «Экзорциста найму», — закрыл глаза рукой. «Не поможет. Ты лучше брось эти дурацкие мысли и объясни мне, какого черта ты решил сжечь наши руки? Нельзя было факел использовать?» «Нет, эти твари не реагируют на нормальный огонь. Убить тень можно только магическим. Мы с Митричем 2 недели за одной такой охотились, что мы только не опробовали, но ее ничто не берет. В магии ни я, ни Митрич не сильны. Поэтому мы искали другой способ». Думая над этим вопросом, Софа изобрела интересное масло. «Дело в том, что магический огонь бывает 2 видов. Один потухает вместе со всем, что поджег по истечению действия умения. Таким было пламя от моей ярости. Я рассказывал тебе о нем. Другой тип магического огня превращается в огонь обычный, как, например, мое воспламенение, но ни одно из умений не позволяет оставлять магическое пламя на долгое время. Тогда Софа придумала это масло. Оно держит магию, но только в том случае, если топливом является живая плоть. Тогда мы с Митричем наловили хомяков, поджигали их и бросали в тень. Веселое было занятие. Однако сейчас у меня под рукой хомяков не было, а сжигать жителей деревни мне было жалко. «Руки мои не жалко?» — возмутилась девушка. «Нет, если бы я мог, я бы тебя всю сжег, за то, что ты меня сейчас разбудила. Да не ворчи ты. Знаешь, какой я теперь уровень?» «Знаю, 55-й. Черт, ну вот почему ты такой злой. Потому что не нужно меня будить из-за такой фигни». Я встал и вышел во двор. Сплю я все так же в одежде, так что никаких лишних действий не потребовалось. Я присел на ступеньки и начал вспоминать вчерашние события. В ногах кружилась вьюга, рука машинально начала ее гладить. Хорошо, что они с Мишкой не бросились в драку. При первой встрече с тенью мы с Митричем еле сдержали наших питомцев. Правда, больше они даже не пытались напасть на бестелесных. Видимо, хорошо запомнили. Вся эта ситуация с деревней заставляла сильно призадуматься. Если взглянуть с моей стороны, я спас деревню от монстров. А если с другой, будьте вы прокляты, кричали нам вслед. Нас ненавидели так же искренне, как и радовались нашему появлению. Они жили своей жизнью. Их защищали, не обижали и забирали только негативную часть их энергии. Да, одна девушка погибла. Но, может, это была случайность, может, мы зря их убили. Что за глупость? Я ухмыльнулся собственным мыслям. Убили мы их не за то, что происходило в деревне. Мы просто хотели уехать. Но даже если бы убивали специально, ведь та девушка не зря говорила, что все они были для теней просто скотом, который разводили и постепенно поедали. Девушка, перед глазами проплыл этот голубоглазый образ. Она была призраком, духом, но я ведь очень четко ощущал ее прикосновение, ее голос. Она была реальна. Черт, сколько нового мне еще преподнесет этот странный мир? Кого еще я смогу встретить здесь? А, впрочем, выбора у меня нет. Встречу так встречу. Денис, собирайся, нас ждет дальняя дорога. Ага. Парень собрал все имущество и выбежал на улицу. Мы оседлали животных и отправились дальше, постепенно отдаляясь от деревни и стараясь забыть все, что там было. Наверное, это слабость, но когда мы видим что-то, чего не можем объяснить, то стараемся это забыть. Дён, прервал я свою очередную лекцию, дальше нас ждет настоящая задница, то есть, то, что мы видели раньше, это семечки, хмыкнул мой товарищ. Можно сказать и так. Помнишь, я объяснял тебе про круги на карте? Это примерное обозначение уровней монстров. Чем дальше мы от города, тем они выше. Так вот, посмотри. Протянул ему карту. Вот Салихард, а вот Нягань. В месте пересечения кругов от этих городов, самые сильные монстры. До этой точки идет увеличение их уровней, а после ослабление. Сейчас мы подходим к местам, где нужно быть очень аккуратными. Мы будем скрываться и двигаться очень тихо. Понятно. Хорошо, тогда держи. Передал приятелю заготовку. Простыня, мы долго размышляли о том, как я буду проходить тут. Естественно, о тебе тогда речи не шло, мы еще не встретились, но я на всякий случай взял с собой пару запасных. Эту ткань постели на своего хряка, вот эту надень на себя. Да, она тебе велика, но это не страшно. Дочь Федота сшила ее для меня. И еще намажься вот этим. Фу, какая гадость. Понюхала баночку с кремом Юля. Так, мелкая, брысь отсюда и дай мне Дениса. Не очень-то и хотелось. Хозяин занял свое место, после чего я продолжил инструктаж. Крем создает такую вонь, что твой собственный запах не сможет пробиться сквозь него. А если какой-то монстр сможет учуять этот чудный аромат, то потеряет чувствительность минимум на 2 часа. Да, мы скоро перестанем чувствовать запахи, и вкус еды, к сожалению, тоже. Нам-то с тобой это не сильно помешает, а вот вьюга практически ослепнет. Нос для нее важнее глаз. Но главное, что учуять нас не смогут, увидеть тоже будет не просто в белых простынях на белом снегу. Однако, монстров, обладающих отличным слухом, очень много, поэтому передвигаемся максимально тихо. Все перепалки внутри своего отряда оставьте или обсуждайте внутри вашей личной комнаты. Еще один минус, что хватает тварей, реагирующих на тепло, так что будь готов бежать в любой момент. Хорошо, парень серьезно кивнул, после чего мы занялись маскировкой. Вскоре мы отправились. Дальнейший наш путь проходил в полной тишине. Мы слушали скрип снега под ногами и медленно передвигались. Спешить нам нельзя. Любое неверное движение может привлечь ненужное внимание. Через 3 часа путешествия мы встретили первых тварей. 2 летающие жабы, похожие на огромные крылатые мечи, стреляли во все, что видели, длинными тонкими языками. Уровни 143. Мы тут же опустились на землю и вжались в снег. Хряка пришлось взять под контроль, чтобы он не выкинул ничего. Монстры нас не замечали, но и улетать не спешили, высматривая себе жертв. Все продолжалось до тех пор, пока что-то странное не запрыгнуло на одну из жаб. Та заверещала и попыталась сбросить свою ношу, но крайне шустрая зверюшка оставлять свою добычу не собиралась. Она с бешеной скоростью носилась по шарику и разрывала его плоть. Вторая жаба издала тонкий визг и тут же ретировалась, оставив напарницу умирать. Шустрый монстр повредил одно из крыльев и летающий шарик начал падать, пытаясь удержаться на одном крыле. В итоге, кружась в воздухе, он все-таки свалился. И, что совершенно не радовало, рядом с нами, жаба была воистину огромной. Когда она оказалась рядом, я понял, что это существо могло бы запросто проглотить взрослого мужчину. Сбоку от жертвы выглянул убийца. Им оказался небольшой горностай. Точнее, что-то очень похожее на горностая. Короткие лапы, длинное тело, покрытое белой шерстью. Размером он был больше своих обычных сородичей. Но, несмотря на то, что в холке он был равен вьюге, уровень его был 125. Подняв вверх окровавленную морду, зверь принюхался, завизжал и спрыгнул с мертвого тела. Животное нырнуло в снег, и маленький удаляющийся бугорок скрылся из виду. Видимо, вонь не пришлась ему по вкусу. Горностай сбежал от неизвестного. «Кормим животных и выдвигаемся», — скомандовал я Денису. Наш зверинец начал набивать брюхо мясом летающей жабы, а мы с товарищем открыли консервы и тоже решили перекусить. Да, хлеба не хватало, но это были сущие мелочи. Мы быстро поели, дождались, когда насытятся наши скакуны, и отправились дальше. Наш путь пролегал через заснеженные леса, пустыни из снега, болота, покрытые льдом. Мы шли без остановки, стараясь продвинуться как можно дальше. Останавливались редко, не охотились и опустошали наши запасы. Огня мы тоже не разводили. Гриша периодически исцелял тело Дениса, так как, несмотря на теплую одежду, небольшие обморожения все равно случались. Мне в этом помогала регенерация. Заночевали мы, установив белую двухместную палатку. Спать на снегу крайне опасно, поэтому мы вырыли яму, где и устроились. Спали по очереди. Из-за потери обоняния вьюгой и мишкой, я чувствовал себя куда менее уверенным. Животные не смогли бы предупредить нас заранее, поэтому мы и установили дежурство, однако из-за этого на сон мы тратили куда больше времени. Нельзя было допустить, чтобы мы выходили в дорогу сонными. В таких условиях нет права на ошибку. Заходить в деревню мы даже не стали. Сомневаюсь, что здесь кому-то удалось выжить. При любом намеке на опасность, прятались, ждали, и только когда монстры скрывались из виду, шли дальше. Днями и ночами мы медленно продвигались к нашей цели. Я вдохнул свежий зимний воздух. Еще с детства был приучен дышать через нос. В белой пустыне был слышен только хруст снега под тяжелыми шагами наших скакунов. Третий глаз. Мир засиял красочными огоньками тепловых пятен. Маленькие животные прекрасно уживаются с большими и сильными, расселяясь по миру. Ладно, посмотрим рентгеном. Глаза изменили свою чувствительность. Я смог проникать сквозь предметы, рассматривая, что там под снегом, кто скрывается за камнем, кто ползет под землей. Мой взгляд наткнулся на что-то странное, какой-то рельеф в снегу. Тепла он не излучает, но выглядит как настоящая змея. Однако, есть веки, и они закрыты. Наверное, в зимней спячке. Конечностей нет никаких, обычная змея, только очень большая. Думаю, она может проглотить человека без особых проблем. Уровень 283. Изучая прекрасное в своей опасности лицо монстра, я наткнулся на ее зрачки. Она уже открыла глаза и смотрела прямо на меня, смотрела прямо в мою душу. Ее взгляд приковывал к себе. Моя голова оставалась чистой, но вот отвернуться от змея я не мог. Дён, уносим ноги. Живее. Мы пустились вскачь, но, что странно, змея не отдалялась. Она наоборот становилась ближе, несмотря на то, что сама она не шевелилась. Дён, что происходит? Не знаю, ты почему-то свернул с пути. Выезжай обратно. Мишка и Вьюга, следуйте за Денисом. Глаза начали болеть. Ветер высушил их, заставляя сомкнуть веки. Вот только моргнуть я не мог. Взгляд хищника по-прежнему приковывал к себе. Если бы я был один, то шел бы к нему. Я почувствовал себя кроликом перед удавом. Как ни старайся, смотреть ты будешь прямо в его желтые глаза. Будешь кружить, но пока ты видишь его, он не отпустит. Гад понял, что жертва пытается сбежать. Это не входило в его планы. Огромная туша под толщей снега пришла в движение. Она приближалась с огромной скоростью. Гони. Наконец-то смог отвернуться от него. Расстояние порядочное. Вот только скорость змеи сильно превосходит нашу. Снег в лицо. Медведь выдает свой максимум. Свин Дениса начинает сильно отставать. Она все ближе. Черт, не уйдем. Спрыгиваю на землю, что заставляет моих друзей притормозить. Бегите. Машу им рукой. В глазах Вьюги появляется решимость. Она разворачивается, оскалившись. Медведь тоже останавливается. Только хряк Дениса намерен жить, несмотря ни на что. Дён пытается спрыгнуть. Бегите, я сказал. Бегите. Сзади послышался шум. Оборачиваюсь и вижу огромную пасть с двумя острыми клыками, завернутыми внутрь. Мое тело подлетает вверх. Крепко сжимаю топор. Змея хватает меня в воздухе, отправляя прямиком в глотку. Ну уж нет, там я был и ничего хорошего там не видел. В полете успеваю зацепиться топором за небольшую щель. Подо мной шершавый язык. Он пытается затащить меня в пищевод. Вот только мне туда совершенно неохота. Цепляюсь за щель, подтягиваясь к ней. Язык тянет вниз, словно теркой, срывая с меня куски одежды. Он пытается зацепить и утянуть. Одежда рвется, вслед за ней и кожа на моей спине. Черт, на последнем усилии раскрываю щель и проникаю внутрь. Топор входит в хрящ гортани, позволяя удержаться. Змея кашляет, пытаясь выбросить из своих дыхательных путей угрозу. Но вот беда, я все еще хочу жить. Руки крепко держатся за древко топора. Поток воздуха меняет направление, видимо, рептилия решила вдохнуть. Вытаскиваю топор и с волной воздуха несусь дальше вглубь. Как только движение воздуха затихает, врубаю оружие в трахею. Топор располагается между двумя толстыми кольцами. Новый порыв воздуха пытается выбросить меня из убежища. Фигушки. Продолжаю держаться за топор. Как только поток стихает, достаю нож. Пора атаковать. Можно было бы, конечно, призвать сюда Мишку, чтобы перекрыть дыхание гада, вот только здесь очень влажно. Высока вероятность, что он сможет выкашлять нас вместе. Так что лучше медведям не рисковать. Вонзаю нож в промежуток между кольцами. Хрящ не хочет разрезаться и мешает сильная тряска. Кроме того, что потоки воздуха вертят мое тело из стороны в сторону, так еще эта гадина постоянно прыгает. Больно, наверное. Я злорадно улыбнулся и вновь вогнал нож в хрящ, стараясь образовать дыру. Когда отверстие стало размером с футбольный мяч, я начал поиски. Засунув руку в образовавшуюся брешь, я чуть не стал калекой. Несмотря на толщину, хрящи оказались очень острыми и при новом вдохе чуть не отрезали мою конечность. Я перехватил топор удобнее, ковыряться пришлось не очень долго. Кровеносный сосуд нашелся довольно быстро. Судя по пульсации, это была артерия. Приложив немалое усилие, я все-таки втянул часть сосуда, толщиной с мою руку, в трахею животного. Так, теперь просунем ногу, чтобы не ускользнула, зараза.